Последнее. Руки братьев будут мое тело, будет тело Горн. Мы на нашем острове, в нашем доме, на нашем ложе мы лежим рядом. Теперь, после великой ночи, наши тела похожи. Много сил отдали они последнему поиску. Они очень стары. Так стары, что не могут уже двигаться. Руки братьев открывают нам глаза, поднимают веки. Нас берут на руки с ложа, омывают, кормят и лелеют. Теперь надо оберегать наши тела, чтобы свет не покинул их. И не только наши тела. Надо беречь тела всех братьев и сестер света. Всех 23 000. Теперь каждое тело особенно дорого, ибо близкое преображение. Недолго осталось ждать. Накормив нас питательными жидкостями, братья опускают тела наши в мраморную ванну. Парным молоком буйволиц наполнена она. Помогает это поддерживать силы в телах наших. Рядом лица наши. Вижу близкое лицо Горн. Он мальчик по законам мясного мира, но сильно постарело лицо его за ту ночь. Постарело и тело Горн. Теперь он такой же, как и я. Горн смотрит на меня. Мы не в силах говорить на языке земли. Губы наши не могут двигаться, но сердца говорят. Сегодня братство должно обрести 3 последних из 23 000. Но трудные эти последние. Трудно будет обрести их, вырвать из мясного мира. Подвижны они. Один из них движется по земле, убивает одних мясных машин, скрывается от других. Другой живет в земле. Он работал в месте, где мясные машины делали яростные яды и отравился ими. Изменился телом и стал рыть землю и скрываться от мясных машин. Третья просто любит прыгать и бежать, куда хочется.